За воротами обнаружилась просторная огороженная площадка диаметром около 50 метров. Несколько обособленных групп послушников занимались в разных ее частях. Одна группа самозабвенно изображала пожилых китайских бабулек, упражняющихся в витиеватой гимнастике, похожей на цигун. Они плавно совершали замысловатые пируэты, сосредоточенно дыша в такт движением. С другой части ристалища доносились отрывистые выкрики. Это другие ученики совершали акты физического насилия над безобидными манекенами. Ребята энергично лупили манекены, браво демонстрируя свои боевые навыки. Были и просто лентяи, делающие вид, что медитируют, расположившись вдоль стены в теньке под навесами. Именно к ним мне и захотелось присоединиться. Все это безобразие контролировал седовласый господин. Чинно отхлебывая из пиалы, он с непроницаемым выражением лица восседал в небольшой беседке, взирая оттуда на потуги своих учеников. Группы послушников продолжали занятия, не обращая на наше появление никакого внимания. Я почувствовал себя немного потерянным в этом хаосе движения и звуков, словно новичок, пришедший первый раз на спортивную секцию. Поборов замешательство, огляделся, пытаясь сообразить, чем бы мне заняться. «Тут бегать можно?» – спросил я Тинкер, решив для начала разогреться. «Можешь прямо здесь пару кругов нарезать. Но вообще, вон за той аркой», – махнула она рукой, указывая за какой именно. «Есть полноценная полоса препятствий, можешь там поскакать и проверить свои рефлексы. Вон там можешь железо потягать, а вот тут – раздевалка для мальчиков. Все, дерзай, малыш», – дала она последнее наставление и, подмигнув, удалилась. Оставив вещи в раздевалке, я побежал, постепенно увеличивая темп. Легкий ветерок приятно освежал лицо, а тело с радостью отзывалось на нагрузку. Казалось, ноги сами несут меня вперед. Нарезав около 10 кругов, я остановился и начал разминаться, не обращая внимания на зрителей. К моему удивлению, в привычную череду упражнений как бы сами собой прокрались новые, незнакомые мне движения. Решив поэкспериментировать, немного попрыгал, зверски избивая свою тень, после чего полностью выпустил тело из-под контроля. Мир вокруг меня внезапно крутанулся вокруг оси, пока я сообразил, что это было сальто, в голове начали всплывать привычные для прошлого владельца связки ударов. Полностью отдавшись во власть загружаемой базы инопланетного боевого искусства, начал размахивать руками и ногами. Не знаю, сколько я крутился, изображая боевую мельницу. Под конец меня знатно так пошатывало, пот застилал глаза, а удары больше походили на метание подвыпившего пчеловода, отмахивающегося от обозлившихся кормильцев. В итоге, ноги подогнулись, и я под смешки появившихся зрителей без сил шлепнулся на задницу. Не обращая внимания на весельчаков, прохрипел: «Я знаю кунг-фу», и завалился на спину, прикрыв глаза. Конечно же, понежиться на солнышке и как следует перевести дыхание мне не дали. От группы послушников, сосредоточенно избивающих безмолвных кукол деревянными мечами, отделился один из хихикающих придурков, очевидно решивший проверить мое утверждение на практике. «Слышь ты, пустышка, чего сюда приперся? Здесь люди тренируются, а не мух от себя отгоняют», глупо заржало это пугало в желтых одеждах, косясь на своих товарищей, застывших в предвкушении. «Чего хотел?» Решил я поторопить события, пропустив предварительный обмен любезностями. Соревноваться в острословии с этим пентюхом желания не было, да и финал нашей перепалки был уже предопределен. Так зачем оттягивать неизбежное? Раз приперся, может, покажешь на деле, насколько ты хорош, а то разлегся тут в пыли, заниматься мешаешь, вложил он пару килограммов презрения в свое предложение. Со старческим кряхтением я поднялся на ноги, отметив, что зрителей заметно прибавилось. С соседних площадок подтянулось несколько групп послушников. Среди них мелькнуло лицо моей новой знакомой, которая пока не стремилась броситься мне на выручку. Девушка лишь с любопытством наблюдала за развитием ситуации, перешептываясь с высоким белобрысым парнем. «Хм, какое неожиданное предложение», — устало ухмыльнулся я. «Оно тебе надо?» Милостиво дал я незадачливому дуэлянту последний шанс отказаться от неудачной авантюры. Чё струхнул, он попытался ткнуть меня учебным клинком. «Аккуратнее», — недовольно пробурчал я, сделав шаг назад, не давая себя задеть. «Для начала мне не помешает таким дрыном разжиться», — кивнул я на бокин в руках оппонента, лениво оглядев его с головы до пяток. «Или ты только с безоружными сражаешься, герой?» Радостно оскалившись, здоровяк с предвкушением махнул рукой, указав в угол. В нем под навесом я действительно обнаружил залежи учебного оружия. Не сказать, чтобы оно тут сильно отличалось качеством и разнообразием. Подойдя к стойке с самым востребованным инвентарем, мечами, я осмотрел остатки. Примеряясь, опробовал пару побитых жизнью палок. Тяжеловато и коротковато, на мой взгляд, но ничего лучше тут не наблюдалось. Хочешь большего? Обзаведись личным оружием. Это правило работает в любом из миров. От щита отказался. Я, конечно, баловался историческим фехтованием, но, по сути, больше играя. Базу получил, махая спортивной шпагой в клубе. Но без фанатизма, к олимпийским соревнованиям не готовился. Хотя пластмассовый кубок в домашнем серванте как напоминание об этом этапе отрочества имеется. Боюсь, с непривычки щит мне только мешать будет. Да еще и умения тела нужно учитывать. Их, к сожалению, не до конца успел усвоить. Остается уповать, что меня не переклинит в ответственный момент, когда разнонаправленно сработают отработанные до автоматизма рефлексы. Ну, чего ты там копаешься? До ужина будешь выбирать себе деревяшку? Поторопил меня жаждущий моей крови задира. Пришлось остановить свой выбор на последнем экземпляре. Решив, что он ничем не хуже и не лучше других вариантов, поспешил наружу. Рядом с моим оппонентом уже нарисовался сухонький седобородый мужичек в серых одеждах. И когда он только успел покинуть свою беседку, колючим взглядом из-под седых кустистых бровей он внимательно следил за моим приближением, дополнительно нервируя меня. Хотя за результат нашего спарринга я не особо переживал. Противник не выглядел профи. Движения выдавали в нем дилетанта, который лишь недавно взялся всерьез осваивать ведение боя холодным оружием. Сделав пару взмахов, расслабленно встал в оборонительную стойку. «Бой!» – коротко выкрикнул неприятный тип и сделал шаг назад. Мой противник легкомысленно рванул вперед, вложившись всем весом в незамысловатый рубящий удар. Видимо, рассчитывал, что я буду изображать застывший в ожидании атаки манекен. Чуть сместившись в сторону, легким ударом подправил траекторию вражеского клинка и небрежно обозначил укол в сердце. «Все, сударь, вы убиты, и стоило разводить тут эти павлиньи танцы». Оказалось, стоило. Я как-то не подумал заранее ознакомиться с местными правилами ведения учебного поединка, за что чуть не поплатился. Самопровозглашенный судья и не думал останавливать бой. Противник, продолжая весело скалиться и капать слюной, крутанулся, стараясь перерубить своей жердиной меня пополам. Увернулся чудом. Покошачий на рефлексах отпрыгнул, разорвав дистанцию. Вскинув меч, про себя поблагодарил прежнего владельца тела. Если бы он не поддерживал его в надлежащем состоянии, то сейчас бы я валялся на грязном песке с отбитыми почками. Тут рубится не до загоревшейся лампочки электрофиксатора, а до погасшей в голове, и это две большие разницы. Быстро переориентировался, сконцентрировавшись и отбросив все лишние мысли на потом. Плавный шаг вправо, провоцируя соперника на очередной размашистый удар и резкий уход влево. Пришлось припасть на колено, уйдя с линии удара и контратаковать. С громким шлепком от души приголубил скалящегося быка плашмя по печени. Нелепо падаю на задницу, спасаясь от очередного взмаха оппонента, чем вызываю бурю восторга у толпы зрителей. Они в предвкушении ревут, ожидая, что следующим ударом их фаворит подрихтует мою непутевую голову. И действительно увернуться от оплеухи из такого положения, мягко говоря, проблематично. Сидя на заднице, оставалось надеяться, что моя атака достигла цели. Результативно попасть точно в печень несколько сложнее, нежели в другие уязвимые места, зато в случае успеха противник гарантированно выходит из боя. Правда, есть небольшой временный лаг, пока информация о полученном ущербе передается по вегетативной системе. Но мой соперник его глупо профукал, пытаясь принять героическую позу перед тем, как жестко покарать нерадивого новичка. Но резкий спазм стер радостное выражение с рожи этого победителя по жизни. Ноги, перестав слушаться, подкосились, и он как подрезанный рухнул на песок, свернувшись в позу эмбриона и чуть не придавив меня своей тушей. Под задумчивые шепотки очевидцев нашей дуэли не спеша поднялся, стараясь сохранять на лице отрешенное выражение, как в виденных мною фильмах про самураев. Типа, самурай должен сохранять спокойствие и невозмутимость в любой ситуации, подобно великому древу, непоколебимо стоящему на вершине горы. Небрежно отряхнулся от пыли и уже собирался относить деревянный экскалибур на место, когда мне дорогу перегородил недовольный седой бородатый мужичок. Дядька фальшиво переигрывал, изображая крайнее раздражение. Он прожигал меня своим взглядом, корча недовольную морду, Как Пай Мэй, вредный мастер кунг-фу, учитель Беатрикс из «Убить Билла 2». Похоже, это и есть тот самый страшный брат Нэйгун Чэнь, опаздывать к которому опасалась Тинкер. Плохо, очень плохо, начал он меня распекать, будто я интересовался его мнением. Если бы тут были другие соперники, то ты стал бы трупом. Продолжил вещать седой капитан очевидность, пытаясь задавить меня своим авторитетом. Но их тут не было, и я исходил из этого факта, пришлось бестактно перебить его, пока местный сенси совсем не распалился. Мне его наставление пока ни к чему, еще денег за урок попросит. Оно мне надо, опешив от того, что ему кто-то посмел возразить, этот несдержанный старикан мгновенно взъярился и принялся орать так, что все слова слились в один нечленораздельный звук. Желающих попасть под раздачу не нашлось, всех послушников буквально сдуло с площадки. Вся ярость этого ушибленного на голову сенси досталась мне и завозившемуся на песке парню. Благо, увидев то, что здоровяк приходит в себя, брат Нэйгун Чэнь полностью переключился на него. Напоследок, правда, сообщил, что ждет меня завтра на этом же месте. Ну и пусть ждет, мне не жалко. Почему ты не укрепляешь свое тщедушное тело? Где нормальное ускорение? Только в силу и можешь все направлять. И что, помогло оно тебе, тупая ты псина? Не выбирая выражений помягче, орал он на потерпевшего, периодически от души тыкая в него длинным посохом. Нулевая толерантность к воспитанникам и директору этой богадельни, по-видимому, на этот беспредел бесполезно жаловаться, раздумывал я, поспешно ретируясь с поля боя. По пути закинул учебный меч на место и устремился на выход. На сегодня достаточно, с полосой препятствий как-нибудь в другой раз разберусь. Хотелось до ужина еще сгонять, смыть пыль и пот, но дорогу мне перегородила лучившаяся от радости Тинкер со своим приятелем. «Молодец, нормально ты так шарка приголубил», — радостно заявила она, будто в этом есть и ее заслуга. «Знакомься, это Мануш, я тебе про него говорила. Он тоже из наших, в смысле клановых», — представила она своего спутника. Скрепив свое знакомство твердым рукопожатием, мы оценивающе переглянулись с парнем. Вообще, как парочка они выглядели крышесносно. Высокий белокожий блондин рядом с черной как пантера подругой. Оценив свои шансы как ничего не светит, я вместе с ними не спеша пошагал в сторону своей казармы. У меня появился вопрос. Тут есть библиотека или что-то похожее на нее? Решил я провентилировать животрепещущую тему. Тебе зачем? Удивился Мануш. Где еще искать знания о местном мироустройстве? Не вас же постоянно пытать, да и навык чтения освежить не помешает. Понятно, увы, но тебя пока туда не пустят. И даже если ухитришься каким-то чудом туда попасть, тут в открытом доступе не особо много книг найдешь. Даже не надейся выловить что-то стоящее, обломали меня новые приятели. Выходит, большой рандеркунской энциклопедии там не отыщется? С надеждой спросил я. Не, да и вообще сомневаюсь, что такая существует. Так пару справочников может дадут изучить по местным монстрам, ну или травам, корешкам, и то, когда послушником станешь. Медицинские трактаты сразу не советую. Почитала уже их, это жесть. Там куча местного псевдонаучного мракобесия. Правда, еще описаны способы воздействия на организм разумных. Поэтому приходится просматривать, подводить все под свою медицинскую базу, сверкнув зелеными глазами, пожаловалась Тинкер. И как получается, заинтересовался я ее возможностями. Ну-у-у, потянула она нерешительно, переглянувшись со своим партнером. Я так-то космомедик 5-го ранга, если что, возможно, поэтому получается. А во, я по-новому взглянул на свою знакомую. Нужно будет при первой же возможности расспросить, из какого мира ее сюда занесло. Дальше они с озабоченными лицами посоветовали мне особо не торопиться с избой читальни. По их мнению, первоочередная задача для меня – пробудить свой дар, как говорят местные, вдохнуть священные дары Лимерии. Находясь в гроте, старайся максимально напитывать свое астральное тело эфиром. Главное, не забывай колоть активатор, который выдали. Он облегчит процесс. Но даже если у тебя ничего не получится, не переживай. Там очень высокая насыщенность неструктурированной энергии, и по мере приближения к кристаллу она возрастает. Так что твоему тонкому телу просто некуда деваться. Пропитавшись эфиром как следует, оно само преобразуется, обретя повышенную плотность, заодно сформировав хранилище для излишков энергии. Так называемое магическое ядро, оно же камень души, вкратце описала мне процесс Стинкер. Или твою сущность просто выжжет, оптимистично добавил ее улыбчивый товарищ, тут же получив легкий подзатыльник от подруги. «Не болтай ерунды, у Гарри все получится», ему даже активатор специализированный передали. Захир Светлый после обряда его осматривал, возможно, почувствовал в нем предрасположенность к какой-нибудь из стихий. Отчитала она парня, что это за предрасположенность, и к каким стихиям. Ухватился я за непонятную тему. Ну, бывает так, что у одаренного возникает синергия с одной из стихий. Манипуляции с ней даются адепту проще всего. Не нужно каких-то дополнительных печатей и энергетических конструктов, все происходит на интуитивном уровне. Активатор сам по себе не дает гарантий, но повышает шанс на успех, если действительно есть предрасположенность. А еще можешь сам попробовать обратиться к ним напрямую. Советую начать со стандартных. Огонь, вода, воздух, земля и так далее. Глядишь, чего получится, менторским тоном поведал мне Мануш. Нафига все перебирать, вы лучше сразу скажите, какая у меня предрасположенность. Попросил я, озадаченный их наставлениями. Так мы не знаем. Нас в известность никто не ставил, развела руками Тинкер. И как же я узнаю, какая именно стихия моя? Еще больше загрузился я. Ты должен прислушаться к своим инстинктам. Они подскажут тебе, куда смотреть и что делать. Но не думай, что это легко. Это требует сосредоточения, воли и, главное, веры в свои силы, горячо растолковывала мне Тинкер. Да и вообще, сродство для тебя сейчас не главное. Оно вообще не факт, что сработает, а может сработать, но не с тем аспектом. Да и вообще есть способы обрести его попозже. Сейчас тебе требуется пробудить свой дар, получить хотя бы простое магическое ядро. Ты обязан быть готов к тому, что неструктурированный эфир будет отчаянно сопротивляться тебе, пытаясь выжечь твою астральную сущность. На тропе послушника достается всем. Очевидно, вспомнив свои мучения на ней, Тинкер нервно передернула плечами. Есть теории, что он частично разумный, при этом не злой и не добрый. У него свои критерии, поэтому ты должен быть сильнее его и не дать ему сломать тебя, наоборот, отщипнуть от него части, поглотить, продолжила она свою лекцию. Вообще, как ни странно, общение с этой парочкой настроило меня на позитивный лад. Я действительно ощутил моральную поддержку с их стороны. Даже красавчик Душнило выглядел искренним. Ребятам, на удивление, не было пофиг на меня. Напротив, я реально почувствовал, что мы с ними в одной лодке. К тому же их истории не сильно отличались от моей. Это, знаете ли, сближает. Теперь я был уверен, что если потребуется, то меня точно в беде не бросит. Да и для себя решил, что в случае чего, помогу, чем смогу. Напоследок, перед самым расставанием мне по секрету намекнули, что нормальные книги, как и первые заклинания, я смогу получить от клана. Узнав это, я решил поднапрячься и успеть пробудить своего внутреннего зверя до приезда так называемого курьера. В ответ мои новые друзья лишь развеселились. Не то чтобы это было нереально, но за такой короткий срок это удавалось лишь считанным единицам. Но плюнув на скромность, я твердо решил не затягивать и попасть в их число, иначе потом придется еще 2 недели дожидаться следующего приезда посыльного. А так он оценит мои перспективы и примет заявку на положенные мне ништяки. Расстались мы недалеко от нашей казармы. Впервые в этом мире на душе было тепло и спокойно. Все-таки мы, человеки, стайные животные. И если в трудной ситуации есть тот, кто поддержит и подставит плечо, жить становится хоть чуточку, но легче. Глава 8. Инициация. Посетить до ужина помывочную и привести себя в порядок мне так и не удалось. На входе в казарму меня перехватил понурый Рогнис, который околачивался тут в окружении других парней. Они тихо переговаривались между собой, обсуждая последние новости. Поникший Проныра подозвал меня и со скорбным видом сообщил, что сегодня бедняга Ганус окончательно выгорел. Было заметно, что это событие добавило присутствующим стресса. Наглядная демонстрация того, что может произойти с любым в случае неблагоприятного развития ситуации, не прошла для присутствующих бесследно. И что теперь, в него подселит кого-то? Растерявшись, спросил я то, что первым пришло на ум. Да кому он сдался? Он же простой бродяга, таких и без переселения хватает. Братья утащили тело, скорее всего, на корм пойдет, встрял в наш разговор Ларион, один из парней, с которыми я познакомился в столовой. На какой корм? Кому? Надеюсь, хоть не в нашу кашу? Всерьез разволновался я. Фиг его знает, какие тут порядки. Вдруг местные практикуют экологический некрофагизм, каннибализм, как способ борьбы с глобальным потеплением. У них тут, реально, жарковато. Мозги только так плавятся, могут и подобный бред выдурить. Нее, зверье ловить будут. Конечно, непростое, магическое. Полуживое тело Гануса как раз приманкой послужит, сообщил один из бледных старичков. Неприятная такая перспектива преждевременно завершить карьеру мага, и она давила на психику каждого одаренного. Нашу болтовню прервал появившийся из своего закутка наставник. Хмуро осмотрев толпу, недовольный Харун начал вещать. «Хватит пустых разговоров. Разблеились, как бараны перед убоем. Думайте о другом. У всех вас есть возможность получить в свои руки силы, которые помогут вам стать одними из самых могущественных существ в любом из миров. Вы сможете творить настоящие чудеса, которые недоступны обычным людям, решить все свои проблемы, защитить своих близких, уничтожить врагов, ну или просто отправиться в путешествие на поиски новых знаний. Сможете жить полной и насыщенной жизнью, а не прозябать, как сейчас. Подумайте об этом. У всего есть цена, и да, для некоторых она может оказаться неподъемной, но тем ценнее награда», — закончил он свою пафосную речь в полной тишине. Своей цели однорукий добился. Парни действительно притихли, перестав накручивать друг друга. Мужик избрал правильную стратегию, размышления об открывающихся перспективах мгновенно притупили тяжелые мысли. Развернувшись, Харун не спеша пошел в сторону столовой, подав пример остальным. Пришлось нам топать следом. Обычно наставник не удостаивал своим посещением приемы пищи, но, видимо, сегодня решил сделать исключение. Несмотря на недавний плотный обед Стинкер, после физических тренировок я ощущал адский голод, поэтому шустро умял свою порцию вместе с парочкой свежих сдобных булочек, купленных на появившиеся карманные деньги. Не стал экономить и немного потратился и на новые порции зелья от уже знакомого обаятельного мастера алхимии. Отчитавшись Мире о действии ее микстуры, познакомил девушку с парнями, заодно прорекламировав товар, и ей даже удалось впарить пару порций своего варева, отчего бледнокожая девчушка пришла в восторг. Похоже, с продажами у нее так и не ладится. Пообещав предоставить новый отчет при следующей встрече, мы разошлись. Натрескавшись от пуза и отмывшись до скрипа кожи, лежа на кровати, подумал, что жизнь-то потихоньку налаживается. На более глубокие мысли меня не хватило, сознание упорхнуло в лапы Морфея. Неделя пролетела как один бесконечный день сурка. Каждый вечер я буквально без ног валился, засыпая в ту же секунду, как спина касалась тюфика, чтобы поутру все начать сначала. Основное время я торчал в пещере, отсиживая задницу, и раз за разом пытаясь воздействовать на первородный эфир. Увы, безрезультатно. На третьи сутки Рогнис покинул меня. Не в смысле выгорел, а пересел поближе к кристаллу. Так тут заведено. Новичок пару недель сидит на стартовой локации, а после начинает каждый день приближаться к криптониту, вернее, к пробою реальности, где сформировался этот кристалл, дабы получать все возрастающую дозу облучения. Чем ближе, тем больше шанс пробудиться или выжечь себе все к чертям. Многие в конце концов не выдерживают, бросают тщетные попытки и сваливают, оставаясь обычными людьми. Конечно же, если есть такая возможность, весь путь по, так называемой, тропе послушника занимает порядка 20 дней. Я же не оставлял надежд инициироваться, не сходя со стартовой локации. Перепробовал буквально все варианты, что удалось вспомнить или разузнать у товарищей по несчастью. В конце концов начал выдумывать собственную методику, стремясь ускорить процесс. Решил сыграть на возможной предрасположенности к тому или иному аспекту магии. Так как Хаттабыч почему-то решил не сообщать мне о своих догадках, буду их перебирать в надежде случайно обнаружить свою сильную сторону. В любом случае хуже не будет. Естественно, первое, с чего решил начать, на мой взгляд, с самого простого – огня. Это был наиболее распространенный и популярный вид магии среди одаренных. Поэтому я наивно посчитал, что шанс пополнить ряды стихийных пиромантов самый большой. Сосредоточив свое внимание на эфире, изо всех сил пытался заставить его воспламениться. Представлял, как из моих рук вырываются языки пламени, как пространство вокруг моего тела вспыхивает оранжево-синими всполохами, и я под раскаты дьявольского смеха становлюсь повелителем огненной стихии. Но, увы, ничего такого не произошло. Я даже минимального тепла, как в солярии, не почувствовал. Лишь тот же ветер, пустотой леденящий душу. Я оставался столь же холоден и безжизнен, как стены каменной пещеры. Провозился целый день, но результат был нулевой. Пришлось признать, что огонь не мое. Далее перешел ко второму по популярности виду магии, воде. Она требовала более сложных и тонких манипуляций, чем огонь. Было необходимо наладить связь с эфиром, пытался почувствовать его текучесть и податливость. Даже как заправский акваман блюдце с водичкой припер, пытаясь управлять содержимым. Мои куцы и попытки создать из нее примитивные конструкции не принесли успеха. Содержимое блюдца оставалось глухо к моим потугам, никакой обратной связи. Да и сам был так же сух и безжизнен, как пустыня, что раскинулась недалеко от поселка, даже влажность в воздухе вокруг не ощущал. Потратив еще одни сутки и получив нулевой результат, понял, что, похоже, вода тоже не мое. С выбором третьей стихии пришлось попотеть, но в итоге остановился на магии земли, обосновав свой выбор тем, что она вроде как более мощная и устойчивая, чем вода, и еще название моей родины, в глобальном смысле. Да и намучившись с водой, побоялся сразу после нее хвататься за воздух. Потенциально стать геомантом, на мой дилетантский взгляд, было проще. Я пытался согласовать свой ритм с эфиром, стремился почувствовать его твердость и надежность. Представлял, как камень в моих руках становится мягким и податливым, как пластилин. Всячески изгалялся в надежде вырастить из мраморного пола хоть один единственный колышек. Но, как и раньше, мои мучения ни к чему не привели. К сожалению, не чувствовал я никакой тяжести, никакой уверенности, никакой силы. Скорее наоборот, был легок и неустойчив, как мыльный пузырь в воздухе. Не быть мне хозяином земли. Так очередной день закончился с нулевым результатом, можно смело констатировать. Земля не мое. На следующий день я с содроганием перешел к четвертому виду магии, воздуху. Он был более быстрым и непредсказуемым, чем вода и, тем более, земля. А еще это последний распространенный вид магии, про который мне было хоть что-то более-менее известно, хотя бы из мистического фэнтези на сайтах самиздата. Если не получится стать аэромантом, то дальше, даже не знаю, что делать. Для результата было необходимо синхронизировать свое дыхание с эфиром, пытаться почувствовать его легкость и переменчивость. Мое воображение рисовало, как из поднятых вверх ладоней вырывается ветер. Устав держать руки поднятыми, я стал пытался ускорять или замедлять потоки воздуха вокруг, создавать небольшие воздушные вихри. Отдавался процессу со всей душой и старанием офисного вентилятора. Я помнил, что Тинкер и Мануш говорили о вере в себя и свои силы. Но, увы, результат всех моих попыток был легче воздуха. Я не чувствовал никакого движения воздуха, никакой бодрящей свежести, абсолютно ничего. Лишь неподвижный монолит реальности, как тазик с цементом на ногах. Еще один день с нулевым результатом. Так и запишем: воздух не мое. Пятые сутки провел в метаниях. Сдерживая дрожь от пронизывающего потока эфира, я решил еще на один круг попытать счастье и попробовать по очереди все предыдущие виды магии. Все-таки я уже пятые сутки под облучением, может, теперь мое тонкое тело среагирует как надо. Увы, это был самый бестолково потраченный день. Зато на обеде получилось кое-что выпытать у своих сокланов. Часовой перерыв я теперь проводил, пытая их компанию в уже знакомой таверне дядюшки Зарга на Звездный Песок. Даже попробовал получить консультацию самого хозяина, но тот проворчал про срочные дела на кухне и смылся. Как назло, именно моего опекуна расспросить не получалось. Тинкер умотала с каким-то отрядом на охоту. Я даже догадываюсь на какую, потому как, придя на следующий день после нашего знакомства, не обнаружил ее. Судя по такому поспешному отбытию, тушка Гануса, товар скоропортящийся. Мануш сообщил мне, что девушка периодически подряжается в одну из команд охотников Хиллом. А что, деньги всем нужны, мне они тоже не помешают. Заодно опекун моего опекуна познакомил меня еще с двумя парнями, тоже попавшими в наш клан. Первым был широкоплечий Саргон, коллега Посейдона. Правда, по его словам, стихия подкачала, с водой в пустыне беда. Тратить эфир на ее создание – безумное расточительство для молодого одаренного мага. Сил даже на кружку не хватит, а ведь потом ее еще применить нужно успеть, пока не испарилась. Оставался вариант таскать боезапас с собой, поэтому Саргон был постоянно обвешан флягами, как матрос-революционер гранатами. Но все равно найти подработку по своему профилю проблематично. Хоть был он магом воды, но в сердце его горел огонь. Чуть не плача, парень рассказывал, что его ради тренировок заставляют гонять водяную змейку из реки в наш поселок. А он не водовоз, блин, а боец. Короче, лютая трагедия у пацана. Я не преминул к нему пристать с рационализаторским предложением, выдвинув интересную идею. Можно не просто гонять воду, а попробовать хотя бы часть местной очистить от лишних примесей и микроорганизмов. На выходе вполне себе питьевая вода должна получиться. По моим предположениям, вполне реально местным впарить. Только тару подходящую осталось найти и название нашей торговой марки поблагозвучней. Но он меня быстро спустил с горы виртуального золота. Заниматься таким в промышленных масштабах наш аквамин пока не в состоянии. Слишком мало его магическое ядро. Но идея Саргону понравилась. Умение получить питьевую воду из сточной канавы может пригодиться в будущем. Так что будет над чем поэкспериментировать. Второй новый знакомый. Сторожил Карим. Он в отличие от Саргона не отличался статью и высоким ростом, а темные вьющиеся волосы, оливковая кожа и крючковатый как у орла нос придавали его внешности яркий восточный колорит. Его большие глаза, чем-то похожие на глаза лемура, сверкали живостью и любопытством. Магическое ядро он получил чистое, то есть сила внутри него была свободной, не привязанной к определенной стихии. Но парень не парился, решив посвятить себя артефакторике. По его словам, с детства любил возиться с различными механизмами и устройствами. Тут наконец-то нашел применение всем своим интересам. Правда, пока они оба, можно сказать, были в самом начале пути и не могли особо похвастаться достижениями. Было немного обидно, что в нашей маскулинной компании похвалиться своими успехами могла единственная девушка. Происки феминисток и до сюда добрались, не иначе. Она уже была востребована и зарабатывала больше остальных всех вместе взятых. Правда, следует отдать ей должное, не кичилась этим и не подтрунивала над парнями. Короче, теперь я знаю, у кого если что можно занять до получки. Собранных крох информации хватило моему воспаленному воображению, чтобы придумать способы попытаться пробудить более редкие специализации. После неудач с четырьмя основными стихиями, я решил попробовать что-то более экзотическое, анимансию, магию, направленную на работу с тонкими телами живых существ. Именно из таких магов получаются мастера душ. Стоит заметить, один из них уже успел поработать надо мной. По всему выходило, что спецы в этой области довольно востребованы, и прозябать я в случае успеха не буду. Поудобнее разместившись на уже родном замызганном коврике, чей пятнистый узор успел запомнить до последней точки, пытался наладить связь с эфиром, почувствовать отблески его сущности. После переключился на окружающих послушников. Представлял их астральные тела, пытался воздействовать на них. Увы, даже титанические усилия оказались тщетны и не помогли поменять местами души здоровяка Манрика и незнакомой мне нервной девицы. Эта ранимая особа постоянно шикала на нас с Рогнизом, пока он еще не начал движение по тропе послушника к кристаллу. Сейчас она сидела утомленная и поникшая, и выглядела легкодоступной жертвой. Но ничего не происходило. Я не чувствовал никакой связи, не видел никаких светящихся ореолов астральных тел. Все как и всегда, только растущая холодная пустота на душе. Шестой день подошел к концу, но результат так и остался нулевым. Факт, не быть мне мастером анимансии. Удостоверившись, что в этой графе тоже ставим прочерк, я начал серьезно нервничать. Во-первых, отведенная неделя заканчивалась, а я так и топтался на месте, и вся моя хваленая чувствительность совсем не помогала. А во-вторых, сегодня решил перейти к тестированию шестого вида магии, некромантии. Она была более хитрой и опасной, чем анимансия. Может, кто-то скажет, что это жутко и аморально, но я уже не видел другого выхода. Понимал, что могу попасть в темный пантеон, да и вообще архиличем каким-нибудь заделаться. Но мне требовалось во что бы то ни стало пробудить свои магические способности. Да и не так страшен черт, как его малюют. Кто-то вон по локоть в крови возится с живыми, а тут работа с нечувствительными к боли некроконструктами. Они обычно смирные, если не выходят из-под контроля. Не орут матом, на жизнь не жалуются, денег взаймы не просят. Признаться, попахивают. Так с этим довольно просто бороться. Решившись, собрал силу воли в кулак и попытался синхронизировать свой пульс с эфиром, почувствовать его холод и тьму. Как бы это ни выглядело идиотски со стороны, я представлял, как из моих рук выходит темная энергия и пытается оживить двух мух и одного скорпиона. Их бездыханные тушки валялись передо мной на коврике, вызывая недоумение у соседей. Я вчера минут 20 потратил на ловлю самых жирных товарок около нашего нужника, помогая опорожнению кишечников народа своими неожиданными звонкими хлопками снаружи по стенам. А скорпион, это подгон от Рогниза, не знаю, где он его раздобыл, но очень надеюсь, что не в нашем бараке. Для пущего эффекта даже пытался вызвать в себе страх и отвращение к жизни и всему живому. а в финале дня попытался остановить свое сердце на несколько секунд, и это, как и раньше, не сработало. Ну, не ощущал я в себе никакой тьмы, даже захудалой тени, которая бы давала власть над мертвой плотью. Я был жив и здоров, хоть головой о стену бейся. Неделя коту под хвост, результат отрицательный. Не быть мне повелителем мертвых. У вселенной и без меня проблем хватает. Так что некромантия, тоже мимо, инфосотка. Да и вообще, выходит, не зря Тинкер и Мануш посмеивались над моими не в меру оптимистичными планами. Ну хрен с ними. Опоздаю к приезду курьера от клана в этот раз, к следующему точно успею. Несмотря на внутренние увещевания, настроение все равно упало ниже плинтуса. Даже бледный Рагнис, которому сейчас не позавидуешь, заметил это. Парень сейчас продвигался по легендарной тропе послушника, и каждый день давался ему все тяжелее и тяжелее, чем предыдущий. Жаловаться на свои проблемы в конец исхудавшему чуваку, начинавшему напоминать анорексичную жертву диет, посчитал некорректным, поэтому соврал про легкое недомогание. На утро, придя в себя и собравшись с духом, выбросил лишние переживания из головы. Пусть ничего не получается, но от своего плана решил не отказываться. А значит, настало пока перейти к следующему виду магии, пространству. Иллюзий на этот раз не строил, внутренне смирившись с проигрышем в гонке. Да и сама магия была совершенно непостижимой. Крайне редко встречающееся умение манипуляций с пространством оставалось тайной даже для продвинутых магов. Это была отдельная каста посвященных. Войти с нее парню с улицы было так же реально, как сорвать многомиллионный джекпот в казино. Я пытался расширить свое сознание до эфира, пытался почувствовать с его помощью размер окружающих меня предметов и возможность изменять их. Я представлял, как в моих ладонях формируется свернутое пространство. На полном серьезе пытался открыть портал в преисподнюю, ну или хотя бы в соседний городок. После плотного обеда, борясь со сном, мечтал перенестись бликом из ненавистного подземелья наружу, продрыхнуть в спасительном теньке раскидистой финиковой пальмы. Но даже такая мотивация не срабатывала. К черту все это, будь что будет. В конец отчаялся я. Похоже, этот сочинский клошар попросту ошибся. Может, его фичи у нас вообще не работают. Или лагануло что-то, и он зря забросил меня в это бэушное тело. Нет у меня никаких сверхспособностей. Баста. Приняв эту мысль как данность, я решил полностью расслабиться. Буду тупо в потоке, в моменте, в ресурсе, везде, куда зазывают многочисленные инфо-цыгане. Никогда не увлекался индийскими практиками, всякими там йогами, медитациями и отключениями сознания посредством поедания сушеных мухоморов. Но здесь, в недрах чужой планеты, в чужом теле, мне просто больше ничего не оставалось. До конца сеанса оставалось совсем мало времени, когда я, закрыв глаза, отпустил волю, полностью обратившись во внутренний слух. И в этот миг, застыв в точке абсолютного зеро, ощутил нечто новое. Что-то, что нельзя передать простыми словами. Просто физически очень ярко почувствовал, все пространство вокруг содрогнулось от набирающей силу вибраций. Будто это была не пустота, а что-то мелкодисперсное, неуловимо осязаемое. В следующую секунду у меня перехватило горло, холодный ветер этого грибанного дыхания лимерии исчез, и я как будто за мгновение погрузился на стометровую глубину. Волны эфира сдавили меня со всех сторон, не давая ни вздохнуть, ни пустить газы от отчаяния. Кровь застучала набатом в висках, просясь наружу. И что это такое я учудил? Инициировался? Или, наоборот, выгораю? Какого фига творится? Почему я не удосужился узнать самое главное? Как ощущается эта самая активация дара? Вопросы внутри черепушки летали как шарики перед жонглером. Но, прежде чем успел пару раз смешно махнуть руками, пытаясь привлечь внимание и завалиться, потеряв сознание, в нем мелькнула сумбурная мысль. Это фиаско, братан. Глава 9. Маг пространства. Очнулся я уже в знакомой больничной келье. Второй раз тут прихожу в себя, и второй раз после участия в дурацких экспериментах. Нужно срочно с ними завязывать. Это же распространенная ошибка выскочек. Делать как лучше, а не следовать по протаренной дорожке как все. Кем, когда и куда протаренной, неважно. Главное, приносит стабильный результат, поэтому не лезь со своими инновациями. Надо оно мне было выпендриваться со своей бразильской методой. Сиди как все, лови дзин, жди просветления или что там должно случиться. Пару раз глубоко и печально вздохнув, решил закругляться с нудежом. Теперь-то уже что? Поздно пить боржоми, да и достать его тут не получится. Тем более стоит признать, что в этот раз, несмотря на легкий шум в голове, ощущал я себя значительно бодрее. Так бывает, когда выйдешь из ночного клуба на морозный воздух. В ушах еще грохочут остатки громкой музыки, но слух постепенно возвращается, и начинаешь различать ритм города. Да и тело ощущалось совершенно иначе. В нем пульсировала легкость, сопровождающаяся покалывающими ощущениями, будто зуд. Почему-то вспомнил, как в детстве родители ставили коробку с подарком под елку. Конечно, у нас не было модной шуршащей упаковочной бумаги с картинками, как в кино, но все равно родители стремились завернуть так, чтобы продлить интригу. И ты уже понимаешь, что это тебе, но еще не увидел, что именно ожидает тебя там внутри. Такое же предвкушение пузырьками шипело в крови. Так я физически чувствовал магическую энергию, которая переполняла мой организм до предела, вызывая легкий дискомфорт. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, достал из-под простыни левую руку. Внимательно изучил ее и, не обнаружив видимых изменений, попробовал подать небольшой импульс силы в расположенное чуть выше кисти клеймо клана. И что удивительно, у меня получилось, оно мгновенно отозвалось, вспыхнув голографической вязью вокруг запястья. Ух ты, прямо как у доктора Стрэндж из Мстителей. Крутящаяся энергетическая конструкция послушно реагировала на мои команды. Даже погаснув, оно исчезло. Я продолжал ощущать ее на своем запястье. Витиеватое плетение, нанесенное на мое астральное тело Захиром Светлым, было не просто клеймом принадлежности к клану Гивс. Оно служило вместилищем для быстро извлекаемых конструктов заклинаний. Унаследованных обрывочных знаний хватило на то, чтобы насчитать 10 ячеек для магических печатей. Насколько я понимаю, с их помощью можно мгновенно скастовать заклинание. Очень удобная функция, особенно в спонтанном бою. Не нужно терять время на выстраивание сложного энергетического конструкта. Позволяет избежать ошибок при построении плетения. Ведь неприятель не будет ждать, когда ты разродишься убийственным заклятием, а будет активно мешать тебе его осуществить. Так что, очень полезная штука, это клеймо, и недешевое к тому же. Еще один плюсик в карму клана. Мне уже хватило опыта оценить. Это была не эконом-версия на 4 слота, а топовая, сразу на 10. Притом 3 ячейки были уже заняты печатями заклинаний. Очередной подгон от работодателя. Стоит ли уже напрягаться от такой щедрости? Пока не знал. Поживем, увидим. Вновь запустив визуал нарисованного браслета, попытался разобраться, что за печати там уже установили. Минут 5 я лупил глаза на переливающийся орнамент из сложных трехмерных структур, ставших частью меня. Этого хватило на осознание того факта, что кроме по-своему красивого узора я ничего толком разобрать не могу. Плюнув, решил, пока не рисковать и не лезть к ним. Я и так со своими экспериментами проблем поимел, незачем усугублять. Для начала не помешает сокланов расспросить, они должны знать побольше меня, да и светить перед остальными послушниками своими печатями не стоит. Насколько удалось узнать из воспоминаний Элагана, это довольно дорогое удовольствие. Клановый мастер душ не зря назвался великим, раз научился вырезать такие сложные конструкты на тонком теле одаренного. Есть, конечно, спецы и получше, но к ним кто попало даже за очень большие деньги не сможет попасть, а я пока даже на кого попало не тяну. Выходит, передо мной открылась стезя повелителя пространства. Отрадно, что мое магическое ядро, так называемый камень души, во время формирования срезонировало с этой стихией. Главное, что и другие виды магии мне потенциально стали тоже доступны, правда через костыли в виде этих самых энергетических конструктов. Как мне объяснило тинкернативное использование магии возможно только с родной стихией, хотя есть способы усилить сродство и с ними. Правда, это совсем непростое занятие и, главное, недешевое, так что в ближайшее время оно мне точно не грозит, да и вообще не факт, что мне это потребуется. Могут закабалить и всю жизнь придется сидеть возле стационарного мультипортала, подпитывая и перенастраивая его под нужды клиентов. Скучная однотипная работенка, на которой легко поехать кукухой и через год без всякой магии превратиться в злую бабку-вахтершу. Другой вариант поинтереснее – шастать с каким-нибудь караваном, прокладывая маршрут и поддерживая его пространственные хранилища в рабочем состоянии. Ну, про крафт всевозможных артефактов я вообще помолчу. Сидеть безвылазно в мастерских – то еще удовольствие, хотя и должно быть денежное. Пока перспективы вырисовывались непонятные. Посмотрим, как отреагируют клановые на эту новость. Сработала их микстура так, как надо, или они на другой результат рассчитывали. Казалось бы, я должен испытывать радость и облегчение, но что-то внутри мешало этому. Даже появились тоска и разочарование от мысли, что не получилось открыть в себе другой талант, ведь следующим на очереди был телекинез. Вот это была бы настоящая сила, с которой можно было неплохо так развернуться, и шансов поиметь проблем гораздо меньше. Правда, следующей шла менталистика. Это, наверное, еще более спорный дар, чем пространство. Никто не любит, когда к нему в голову лезут без спросу. А мне быть изгоем совсем не хотелось. Становиться магом жизни как Тинкер тоже не грезил. Все равно мне нормальным хилером не стать. Там помимо магии обычные медицинские знания, как у моей опекунши, не помешают. Да и вообще, лечить геморрой или, допустим, складывать назад вывалившиеся наружу кишки, как по мне, сомнительное удовольствие. А вот хрономагом было бы вообще круто, хоть, пожалуй, и опаснее всего. На этом месте мои душевные метания, подстегнутые накопившимися за последние дня сомнениями, перескочили в новую плоскость. Ну вот стал я магом и что? Первый этап выполнен, что дальше? Тоска по дому, это одно. Но я уже взрослый мальчик и привык жить самостоятельно. Хотя это и не отменяет моих чувств к предкам и сестренке, которые остались где-то там на земле. Сейчас они, ничего не подозревая, летят с Египта домой, загорелые и отдохнувшие. Вот только там их ждет очень неприятный сюрприз в виде моего бездыханного тела. И самое ужасное, не в моих силах хоть что-то изменить. Даже получив в руки пространственную магию, я не скоро смогу к ним пробиться. Во-первых, до того момента, как я научусь открывать полноценный портал, пройдет не один год. А на то, чтобы прыгнуть в стабильный мир вообще, так полагаю, понадобится не одно десятилетие. Во-вторых, я даже не представляю, где их искать. Мультивселенная поистине бесконечна. В-третьих, теперь я как бы не я, и доказать родным обратное, нужно сильно постараться. Так или иначе, тратить все силы на обретение возможности прыгать по стабильным мирам с ничтожно малым, практически нулевым шансом попасть туда, куда мне необходимо, глупо. Как бы мне не хотелось обнять их, придется посещение родных отложить на потом, если это потом настанет. Ну а что там еще попаданец может желать? Мира, гармонии, справедливости, свободы, общие, ничего не значащие в данном контексте, абстрактные понятия. Только дураки думают, что в силах сделать этот мир лучше, чем он есть. Они хотят, чтобы все живые существа были счастливы и любили друг друга. Утопия. В реальности. Хотя бы самому стать лучше, чем есть. Это и будет твой вклад в то, чтобы сделать этот мир немного добрее и справедливее. Но не стоит забывать, что совершенство недостижимо, и что каждый человек имеет свои слабости и ошибки. Главное, не сдаваться, учиться на своем опыте и стремиться к своим целям. Это вроде, как и есть смысл жизни. Осталось наметить цели и обрести этот самый смысл. Пока же лучший вариант, чем себя занять, это тупо качаться как оголтелый китайский культиватор. На этом моменте мои философские рефлексии грубым образом прервали. О, очухался. А ты, молодчик, успел окуклиться, как и говорил. Радостно объявила заглянувшая в комнату Тинкер. Эх, жалко, что я сразу твой потенциал не разглядела. Проспорила, догадался я по ее кислой мордочке. Угу. Белобрысый хитрец на 5 золотых разбогател. Считай, бесплатно неделю по пустыне проваландалась. Эх, дороговато ты мне обходишься, подопечный, с тоской вздохнула она. Я-то тут при чем? Сама так решила. Хвост собакой не вертит, знаешь ли, понарошку возмутился я. Это ты меня так завуалированно сукой обозвал? Продемонстрировала женскую логику недовольная Тинкер. Но увидев мое опешившее лицо, решила не давить подопечного своими специфическими аргументами дальше и, усмехнувшись, сообщила. Да ладно тебе, сделай лицо попроще. Ты у нас теперь звезда. Так что нечего ходить с глупой миной на лице. Ухитрился на стартовой площадке пройти инициацию. Все только про тебя и болтают уже второй день. Уникум, мать твою. Вот как теперь будешь отбиваться от поклонницы недоброжелателей, не знаю. Но чувствую, хлопот с тобой будет, хоть отбавляй. Давай вставай, чего разлегся? Пойдем, тебя уже сутки Альра дожидается. Весь мозг нам с парнями вынесла. А здесь чего делаешь? Работаешь, что ли? С кряхтением поднимаясь с кровати, спросил я Тинкер. Обязаловка, практика, односложно ответила она, выходя из комнаты. Напялив свои потасканные шлепки, я пошаркал вдогонку за ней. На этот раз мое состояние позволяло это делать на порядок бодрее, если не считать нового ощущения окружающего пространства, изменений за собой не замечал. Зато, чуть напрягая зрение, Я буквально видел мельчайшую взвесь, окутывающую все вокруг. Где-то она была однородной, где-то чуть уплотнялась, закручиваясь в причудливые формации. Но длинноногая Тинкер так втопила, что у меня не было времени изучать непонятную субстанцию. Приходилось поспевать за моим опекуном. «Ты куда так несешься? Подожди больного!» Попытался я ее притормозить. «Это ты больной-то?» Обернувшись, с улыбочкой она окинула меня взглядом. «Не привирая, я проверяла, все у тебя в порядке. Давай шевелись быстрее». И так пришлось тут безвылазно торчать двое суток, из-за одного излишне чувствительного подопечного. «И кулончик с шеи верни, это мое. Если потребуется, тебе другой выдадут. Нет в тебе сострадания». Патетично укорил я Тинкер, ухватив ее под локоть. На шее действительно обнаружился небольшой кристалл в медной оправе. Стянув его с себя, я протянул шнурок подруге. Пришли мы в уже знакомую таверну «Звездный песок». Пока я поудобнее устраивался в забронированном за нами кабинете, Тинкер убежала сообщать о моем прибытии. Сглотнув слюну от доносящихся с кухни запахов, раздумывал, успею ли я перекусить. Или представитель клана припрется сразу и мне придется мучиться от голода до конца встречи. По закону подлости выпал второй вариант. Тинкер вернулась не одна. За ней в кабинет протиснулась неизвестная личность в длинном походном плаще. Небрежным, но при этом изящным взмахом руки она скинула капюшон, издав приятный звон серебристыми фенечками, украшающими запястье. Им вторили лулы с нанизанными бусинами и кольцами-шармами, вплетенные в чудные мини-косички. А еще, передо мной стояла настоящая эльфийка. Ну не прямо секс-бомба с пятым размером и осиной талией, какими их изображают в аниме. Но худощавая фигура, необычные острые черты лица и острые ушки присутствовали. Ее чуть раскосые большие серебристые глаза, как две звезды, пронзительно смотрели на окружающих. Она оценивающе окинула меня взглядом и, шепнув что-то на ухо моему опекуну, отправила ее во свояси. «Здравствуй, уникум. Это из-за тебя я, выходит, тут застряла. А ты знаешь, чего стоит порядочной девушке посетить местный нужник?» Ее аж слегка передернуло, видимо, от ярких воспоминаний. «Да вроде бесплатные тут сортиры», сделал я вид, что не понимаю суть проблемы. «Шутник, это хорошо», кисло улыбнулась она и, тряхнув мелодичными косичками, уселась напротив. Заглянувшему дядюшке Заргану хватило кивка, чтобы он послушно умчался за заказом, а у меня от предвкушения заурчало в животе. «Это почему?» — решил я перебить неуместные звуки. «Жизнь у нас тяжелая, временами чересчур нервная, знаешь ли, и способность сублимировать свои негативные эмоции в приемлемые и социально одобряемые формы поведения дорогого стоит. Некоторые разумные поступают деструктивно, пытаясь сублимировать свои страхи и проблемы в агрессию или еще хуже истерику. Это, сам понимаешь, приводит только к новым конфликтам, насилию, разрушению отношений или серьезным психическим расстройствам. Все это зачастую усугубляет ситуацию, а не решает ее. Юмор – более конструктивный способ снизить эмоциональное напряжение. Показатель креативности, гибкости мышления при решении проблем. А для мага это очень ценно, зачастую позволяет компенсировать недостаток личной силы, поведала она строгим менторским тоном и улыбнулась. Прям как на сеансе у психолога, на котором я ни разу не был, но видел в кино. Интересно, у нее корочки есть. И еще я понял, что тетя передо мной очень серьезная, несмотря на необычный, напоминающий детей цветов внешний вид. Не дождавшись от меня ответной реакции, она продолжила. Хотя юмор тоже может быть неприемлемым, оскорбительным, циничным или избыточным. Чтобы не попасть в неприятности, ты должен уметь дозировать свое острословие и уважать границы других людей, добавила эльфийка ложку дегтя в мою бочку с неизвестной субстанцией. Я понимаю. Спасибо за ваш совет. Вы очень мудрая и, надеюсь, добрая женщина. Склонил я голову в церемониальном поклоне. Добрая. Ахахаха, нужно будет запомнить. Звонко рассмеялась она. А про красоту почему ни слова? Нехорошо. Она шутливо погрозила мне изящным пальчиком. Потом при случае припомню тебе. Ладно, хватит валять дурака. Давай к нашим делам. Меня зовут Эльрейл Ариэль. Тебе должны были сообщить, кто я. Главный вопрос. С каким аспектом ты ухитрился так быстро срезонировать? Точно не скажу, но есть подозрение, что это пространство. Но я еще не волшебник. Я только учусь, могу и ошибаться. Вот оно как. Она вмиг посерьезнев, не отрывая взгляда от меня, она ловко щелкнула пальцами одну из своих замысловатых цахейл, которые россыпью сверкали на ее косичках, очевидно, не только для красоты. Я почувствовал еле различимый импульс эфира, когда она извлекла из нее монокль. Вот это фокус. Чтобы монету из уха доставали, такое в плохом цирке видел. Но чтобы линзу из бусины, такой трюк лицезрел впервые. Это была мутная, плохо обработанная стекляшка в серебристой оправе, в глубине которой переливались тонкие линии вплавленной печати. Смешно прищурившись, Альра крепко ухватила меня за руку, активировав клановую печать и с минуту молча изучала мое астральное тело через этот монокль. Я в это время рассматривал ее разнообразные украшения, которые оказались секретом. По крайней мере, одно из них – колечко в луле с кулоном из красноватого с темно-зеленой патиной металла в виде парящей птицы с раскинутыми крыльями, артефакт пространственного хранилища. Хорошая идея с необычной маскировкой. Что же, быстрым, неуловимым движением она избавилась от артефакта, лишь вновь звякнув своими побрякушками. Интересное у тебя получилось ядро. Так что ты прав, могу смело поздравить тебя, коллега. Коллега, опешил я от панибратского обращения, не зная, радоваться ему или опасаться. В этот момент Эльра меня перебила, жестом велев замолкнуть. А через секунд пять к нам заскочила пара молодых подавальщиц, начав сноровисто накрывать на стол. На этот раз дед Зарган, видимо, решил не скупиться, ограничиваясь стандартным бизнес-ланчем. Знает старый шельмец, кто ему денежку приносит. Мне даже послышался натужный скрип стола, когда на него закончили водружать яство. Не дожидаясь, пока девушки все расставят, моя собеседница поднялась на ноги и, попросив никуда не убегать, с озабоченным лицом вышла из кабинета. «Это что, блин, тест какой-то?» Типа на выдержку. Я смотрел на мясную и сырную нарезку, вдыхал аромат свежих хлебных лепешек и пытался по совету старшего симпатичного товарища сублимировать свои эмоции в юмор. Но нифига не выходило. Жрать хотелось страшно. Я два дня без сознания провалялся, и организм категорически отказывался понимать дальнейшие промедления. От натуги в уголках глаз даже слезы выступили. Те 10 секунд, которые я в одиночестве дожидался Альру, показались мне вечностью. Вернувшись, моя мучительница с порога заявила: «Чего сидишь, трясешься? Угощайся». Но я дождался, когда она займет свое место. Решив быть джентльменом до конца, галантно налил ей вина из запотевшего бутыля, и лишь после этого, борясь с дрожью в руках, начал степенно сооружать первый бутерброд. Нужно отдать ей должное, Альра не стала мешать моему насыщению, лишь посоветовала сильно не набивать пузо. Эльфийка объяснила, что формирование ядра вытянуло из организма много сил. Внешне это незаметно, но переедание в данный момент опасно так же, как для людей, долго находившихся без пищи. Сравнивать себя с узниками, конечно, неэтично, но концептуально это было именно так. Хоть я теперь и не простой смертный, да и знакомый маг жизни находится неподалеку, но зачем лишние проблемы? Не, нам проблемы не нужны, с набитым ртом согласился с ней я. Вот и я так думаю. Эльфийка не спеша ковырялась в салате, мастерски орудуя столовыми приборами, доставая оттуда понравившиеся кусочки. «Тебе лишнее внимание сейчас ни к чему. Местный мастер плоти будет молчать. Это в его интересах, нарушать наши договоренности будет себе дороже. Больше в братстве точной информации о твоей инициации никто не располагает, да и на них столько обетов, что лишний раз болтать не с руки. Я уже знал, что братство Блаженной Архатрины держалось вне политики и любых междоусобных конфликтов. Абсолютно закрытая, независимая структура авантюристов, которая имела сеть подобных лагерей вокруг слез Лимерии. Эти необычные кристаллы вырастают в местах проколов реальности с сильными выбросами первородного эфира, являясь своего рода резонаторами и вбирая в себя излишки жесткого энергетического излучения. Вокруг таких кристаллов братство создает свои храмовые комплексы, предлагая любому желающему воспользоваться их услугами. При этом на своей территории они требуют от одаренных соблюдать нейтралитет, но это обычное требование для подобных заведений. Причем есть и другие игроки, занимающиеся аналогичными вещами. Между всеми заинтересованными сторонами присутствуют негласные договоренности, за соблюдением которых следят сильные мира сего. Но все равно без эксцессов не обходится. То послушники не поделят что-то между собой, втянув в разборки своих покровителей, то найдутся желающие потрясти за мошну торговцев, избавив их от накопленных излишков, или вообще завладеть кристаллами, которые сами по себе ценный ресурс. «Эй, ты меня слышишь вообще?» — выдернула меня из размышлений Эльра. «Я говорю, тебе придется вернуться в гадюшник и еще недельку там поторчать. Будешь и дальше изображать попытки прорыва. Твою отключку спишем на просроченный астральный стартер, наплетем про интоксикацию мощной вакциной. Да вот, кстати, тебе новые ампулы. Она опять неуловимым, отработанным движением извлекла из той же птички уже знакомый мне кожаный пенал с новыми ампулами. Правда, теперь они оказались рубинового цвета. Через недельку ты уже будешь на тропе послушника, там и изобразишь инициацию. Нечего выделиться, да еще и с такой редкой специализацией, и не вздумай о ней никому раскрывать. А в чем проблема? Вы же тоже вроде как адепт магии пространства. Решил я получше разобраться в вопросе. Альра, видимо, не догадывалась, что настоящим эльфам предписывалось быть веганами. Поэтому с минуту молчала, расправлялась с сочным антрикотом на своей тарелке, щедро запивая кровавые кусочки красным вином. После чего все-таки решила меня просветить относительно сложившейся ситуации. Проблема не в том, что появился новый маг пространства. Проблема в том, как он это сделал. У тебя большой потенциал, и в придачу досталась нестандартная сердцевина магического ядра. Если не налаживаешь, в перспективе, из тебя получится сильный мироходец. А это очень ценный актив там, она ткнула изящным пальчиком вниз. Маги пространства сами по себе в цене. Мы лучше чувствуем пространственные аномалии, места, где рвется реальность. В окружающем нас мире это очень ценные качества. Да и командам, решившим рискнуть и прорваться дальше, без нашей помощи не обойтись. Как минимум, обученный пространственный маг сможет подобрать самое безопасное место подальше от будущих разломов. Как максимум, сам стабилизировать реальность вокруг себя. На это способны далеко не все, но ты со своей заявкой вполне возможно сможешь войти в их число. Теперь понимаешь, в принципе ничего нового и непонятного для меня в ее спиче не было. Меня интересовало другое. Как поступит мой клан, заполучив такой актив? Вложится в мое развитие или сразу продаст кому посерьезнее? Да и вообще не совсем понятны мои взаимоотношения с кланом. Что они в итоге хотят получить от нашего сотрудничества? Ведь они, по сути, похитили меня, хоть и утверждают обратное. С трудом, но мне удалось вырвать себя из сладостных объятий чревоугодия. Первичный голод был утолен, а пока есть такая возможность, не помешает получить ответы на терзающие мою мятежную душу вопросы. Вернулся в казарму я ближе к полуночи, проболтав всю дорогу с Эльрой и еще пару раз от души набив свой желудок. На какие-то вопросы она отвечала открыто и без утайки. Где-то давала лишь общие пояснения, ссылаясь на то, что вопросы чересчур сложные и обширные, и у нее просто не хватит времени на них внятно ответить. А часть информации откровенно умолчала. Либо сама не знала ответ, либо побоялась, что он мне не понравится. В любом случае время потратил с пользой, пройдя по моим мозгам стандартным набором агитационных штампов, которые должны были помочь мне проникнуться благодарностью к клану Гивс. Она перешла к деталям. Ты хоть представляешь, сколько одна пустотная жемчужина стоит, а печень мартифага? Да на твой астральный стартер клан целое состояние потратил, распекала она неблагодарного меня.